С утра мы с тетей Надей сходили в поликлинику. Здоров. И она помогла мне отыскать универмаг, где за 40 рублей, мама же сказала, врать хорошую, купил себе акустическую гитару производства фабрики музыкальных инструментов имени Луначарского. И отказался от покупки футляра. Это же не чехол, а натурально деревянный сундук. Зато купил запасные струны. Тоже дорого, блин. Может, подумать о кладах еще разок? «Доволен?» — спросила мамина подруга и зарядила в автомат с газировкой монетку. «Тебе сиропом?» «Без него», — вспомнив о пломбах, попросил я и ответил. «Доволен. Свое всегда лучше чужого». Вернувшись домой, пообедали нашими пельменями, и она пошла забирать дочь от бабушки. А я, глянув в окно, закинул в карман мелочи, пластинку жвачки и вышел во двор. «Привет!» — поздоровался я, одетый в черную юбку, чуть ниже колена и серую блузку мрачной Тани. Она, конечно, мрачная, но мордашка очень симпатичная, а фигурка имеет хороший потенциал. Но это я без задней мысли, мне даже не особо-то и хочется, если честно, в силу возраста. Вот через годик-другой на стены буду лезть, но пока можно просто и беззаботно дружить со всеми милахами подряд. «Привет!» — безнадегу на ее лице на краткий миг осветила улыбка. Увы, исчезнув без следа. «Почему ко мне не прилетает сова?» — спросила она. «Сов я оставил. Для советского менталитета вполне канает». «Колдовать не умеешь, честно», — ответил я. «А ты?» — спросила она. «Алхимией немножко занимаюсь», — доверительно прошептал я. «А какие зелья варить умеешь?» — прошептала и она, наклонившись поближе и затрепетав ресничками. «Не знаю, как оно называется, но если покрошить котлету и перемешать с макаронами, получится вкуснее». «Дурак!» — захихикала девушка. «Вот так уже лучше». «Ты не занята? Пошли в кино». «У меня денег нет», — расстроенно ответил я. «У меня есть», — не отстал я. «Я тебе потом отдам», — пообещала девушка. «Когда разбогатеешь», — выставил я рамки. «А что там сегодня дают?» «Дают там фильм про Чапаева», — загнул палец. Таня поморщилась. «Фильм про Фрунзе», — загнул следующий. Таня сморщилась еще сильнее. «И фильм про любовь», — добавил я. «Пойдем на него», — предложила она. «До него еще полтора часа», — заявил хитрый я. «Придется идти в кафе мороженое». В кафе мороженое Тане явно очень хотелось, но... «У меня денег нет». «У меня все еще есть, и ты все еще отдашь, когда разбогатеешь», — терпеливо объяснил я и поднялся со скамейки, пресекая дальнейшие диспуты. «Пошли». «Пошли», — поднялась она. Вышли со двора, и я закрепил успех парочкой анекдотов. Вот такое настроение нам подходит. Теперь можно начинать расспрашивать обо всем, кроме положения дел в семье. «А у тебя какой цвет любимый?» — спросил я. «Ты же, когда анкету мне заполнял, читал», — надулась она. «Так я же ничего не помню», — развел я руками. «Прости, но в моих глазах мы разговариваем впервые в жизни». «Точно!» Хлопнула ребром кулака по ладошке и смущенно смеялась. «А я и забыла». Успокоившись, ответила на вопрос. «Красный». «Как кумач?» — спросил я. «Да». Не стала она играть в нонконформизм и спросила. «А у тебя?» «Зеленый, наверное», — пожала плечами. «На зеленое приятно смотреть, успокаивает». «Папашина рожа с перепоя совсем не успокаивает», — помрачнела она. «Зеленеет батя, похоже». «А музыку какую любишь?» — переключил я ее на конструктив. «Мне Пьеха нравится», — удивила она. «И Зыкина. Но это только потому, что маме она нравится», — с детской непосредственностью призналась она. Потешно. На 60 лет назад прилетел, а имена все те же. «Муслим Магомаев еще», — добавила Таня. «Этого тоже помнят. И Битлы». Этот пункт вышел каким-то неуверенным. «Мне тоже они не нравятся», — прошептал я ей на ухо. ухо немного покраснело, а девушка обрадовалась. «Ну, слава богу!» «И где теперь ваш научный атеизм?» «Я уж думал, я одна такая бракованная!» — светлела она прямо на глазах. Нечаянно подлечил подростку комплексы. «Слушай, может, не пойдем в кафе, а вон у тетеньки мороженого купим?» — сказала она на палатку на нашем пути. «Это потому, что в кафе дороже. Я у мамы спрашивал, вдвоем с Таней мы бы прогуляли что-то типа тройка, потому что стесняться я бы не стал и ей не позволил». «Можно и так», — пожала плечами. Скромная девочка просветлела еще сильнее, и я купил пару эскимо. Нашли скамейку в тени тополя, уселись. «А правда вы с Артемом и Вовкой много денег заработали?» Аккуратно откусив кусочек и прищурившись от удовольствия, спросила она. «Был дело», — кивнул я. «Я тоже могу шапку держать», — попросилась она на работу. «Я маме обещал больше так не делать», — расстроенно признался я. Тайное всегда становится явным, а если обещал, надо делать. «Маме врать нельзя», — грустно вздохнув, не стала она обзывать меня маменькиным сынком. Нужно еще схему придумать, чтобы у вот этого грустного ребенка завелись карманные деньги. Она же девочка, ей всякое красивое нужно. «А что ты умеешь?» — спросил я. Таня оживилась, еще не все потеряно, и перечислила свои навыки. «Я рисую хорошо, вязать умею, готовить, убираться!» — осеклась и хихикнула. «Но это тебе не нужно, верно?» «На рисование однажды может и понадобиться», — пожал я плечами. «Что еще?» «Шить немножко умею». «А вот и ключевой навык», — обрадовался я. «Пойдешь к нам в швейную артель?» «Артели же Хрущев запретил», — проявила политическую подготовку девушка. «Шутку», — улыбнулся я. «Имею в виду маме моей помогать на заплатках вышивать всякое». «А зачем на заплатках что-то вышивать?» — удивилась она. «Чтобы получать рубль за штуку», — пояснил я. «Целый рубль!» — полезли зеленые глазки на лоб. «Целый», — кивнул я. «Тебе какие рубли больше нравятся, железные или бумажные?» «А можно выбрать?» — почему-то обрадовалась она. «Не знаю», — честно признался я. «Это ты с мамой обсудишь». «Поняла», — обрадовалась Таня. «Вышивать я могу. Если тетя Наташа меня возьмет, не пожалеет». С детским трудом в СССР сложно. Он тут сугубо централизованный, и никакого «на лето в Макдак» не существует. За централизованный при этом платят совсем потешные деньги. Еще можно целебные травы в аптеку сдавать, но где мы их в Сокольниках рвать будем? С мамой, думаю, о вакансии помощницы договорюсь, она у меня хорошая. Хуже прежней, да, но лучше родной все равно никого никогда не найти. Тут меня словно током ударило. Родной матери сейчас 5 лет. Удивительно. Потом обязательно надо будет посмотреть на взрослую. Ух, красивая она у меня была. И будет. «Чего ты улыбаешься?» — заподозрила неладная спутница, немного покраснев щечками. «А чё мне?» — откинулся я на скамейке. «Тепло, хорошо, мороженое вкусное». «Я тебе тогда за кино и мороженое с первой получки отдам», — пообещала она. — «Я же говорил, когда разбогатеешь?» — хохотнул я и попросил. — «Только ты про работу ничего никому не говори, хорошо?» И, опередив ее вопрос, — «маме можно». — «Хорошо, я больше никому не скажу», — пообещала она. — «А теперь давай зубы чистить», — предложил я, когда мороженое закончилось. — «Я щетку не взяла», — расстроилась милаха. — «Вот этим». Достал из кармана жвачку, развернул, разделил пополам. «Ничего себе!» — оценила девушка, приняла угощение. «Спасибо!» — поднесла к носу, понюхала. «Мятная!» — сунула в рот и со счастливым видом начала разжевывать. «Отличное применение контрабанде!»